Глава 36. Третий. Вес, с которого животное превращается в зараженного, равен 15 килограммам. Заметки полковника. Рой лежал на полу, головой привалившись к собственному рюкзаку. Рядом валялся квас, задрав морду к потолку и хрипя горлом. Через дверь аккуратно вошел мужчина в камуфляже и кожаных сапогах. За спиной был рюкзак и винтовка, а в руке еще дымящийся ТТ. Не спеша, он ногами отломал торчащие из рамы куски стекла и вошел внутрь, убрал пистолет в кобуру. Рой вспомнил, где он видел это лицо. В Кумарнике, в баре у Бодуна. Трое рейдеров с хищными глазами и четвертый, маскирующийся балабол, готовый втереться к ним в доверие. Тот же третий, который повез их в перезагружающийся кластер. Кажется, его звали Шлам, как рассказывали потом охранники на КПП, которые впускали и выпускали его. Шлам с интересом оглядел убитого Рубера, неподвижно лежащего кваза, который хватал пастью воздух, карабин КС-23 и Роя, который прижимал ладони к груди и сипел. «Шлам!» — просипел Рой. «Рад, что ты узнал меня, сукин сын!» — кивнул тот. «Урой!» — пророкотал, повернув голову к вас. «Кто этот ублюдок?» «Один рейдер, который когда-то пытался меня ограбить. И третий после девушки и рыбака, которого я искал», — просипел Рой, не отводя рук от груди. «Как видишь, сейчас получилось!» — иронично скривился Шлам. «В прошлый раз ты подарил мне винтовку с волшебными пулями. В этот раз я вижу коллекцию не менее чудесного оружия и вдобавок ко всему тушу Рубера. Надеюсь, там будет куча жемчуга». «Сукин сын!» — простонал квас. «Знаешь, никак не могу понять, как ты выжил в прошлый раз!» — проигнорировал его Шлам. «А это что? Тот тип? Сильно он изменился с тех пор». Квас зашевелился, пытаясь сесть. Шлам подошел к нему и, подняв СВДК, с размаху ударил прикладом в живот, а затем в грудь, а потом съездил берцем по лицу. «Не могу понять, где кровь?» — нахмурился он. «Ладно, полежи пока. Сначала черед твоего дружка». Действительно. Хотя две пули попали квазу в грудь, под ним не было лужи крови, да и пасть была чистой. А вот одежка была пробита. Шлам подошел к Рою и удовлетворенно кивнул. На полу крови не было, она сочилась между губ. Видно, пули остались в теле. Шлам бережно положил на пол СВДК, опустился на колени перед Роем и потянулся к кобуре с РШ-12. Вдруг Шлам замер. Рой улыбался. Он отнял одну руку от груди, где под полой жилета прятал пистолет. Теперь в ней был пистолет Макарова, который упирался стволом Шламу прямо в лоб. На лице появился ужас. Тело почувствовало смерть. «Бах!» — коротко тявкнул пистолет. И пуля прошла через голову Шлама. Тело завалилось лицом вниз и замерло. «Хе!» — ухмыльнулся Рой окровавленными губами. «Сколько лишнего трепа! Мог бы застрелить сразу и остался бы жив. Квас, ты как?» Тот повернулся на бок, скуля от боли. «Я в порядке», — прохрипел он. «Только этот урод из меня весь дух выбил». Рой криво усмехнулся и выронил пистолет. «Правда, Рой», — квас приходил в себя. «Помнишь, ты, когда я сказал, что у меня дар, ты пошутил, что бесить людей?» «Помню», — улыбнулся окровавленными губами Рой. «Ты меня тогда здорово взбесил». «Ха! Так вот, мой дар — контактный телекинез на близких дистанциях. Я могу отодвигать предмет с расстояния 5 сантиметров, бить без контакта и блокировать или замедлять снаряды, ножи, стрелы, пули», — пояснил квас, садясь. «На пулю сил не хватает. Максимум, что я могу, всем телом включить телекинез и повернуться боком, чтобы она соскользнула или срикошетила. А тут две, как будто кувалдой в грудь приложили, да еще и спиной об пол». «А-а», — протянул Рой. А я думал, тебе повезло, что кусач на той охоте не попал в тебя когтями, а ты защитился. Не, протянул Квас и встрепенулся. Я защитился. Ты как, Рой? Господи, Рой, да тебя нехило приложило. Хреново, пожал плечами Рой. А вот тебе подфартило. Бери все, что тут есть, и спеши праздновать. Теперь это твой трофей. Или можешь застрелить для надежности и сваливать. Теперь ты богач. Квас, который поднялся, посмотрел на него, как на сумасшедшего. Ты меня вкидал и записал, обиженно взревел он. Я похож на собаку, а не на крысу или свинью. Давно меня так никто не оскорблял, Рой захихикал. Держись, Рой, держись, забормотал он. Был бы спек. Нет спека. Да здесь же аптека. Должны быть обезболивающие. Морфий, в конце концов. Квас заметался рядом со стеллажами. Рой, не умирай. Я донесу тебя до полиса. Ты прости, что я тебя тогда довел. Я не хотел. И прости за то... Квас обернулся и замер, замолчав на полуслове. Рой стоял, выпрямившись, подобрав упавший Макаров и оттирая кровь с лица. Выглядел он от чего-то очень счастливым. «Рой!» — Квас схватил его двумя руками за плечи. «Как?» «Ты, возможно, не помнишь», — сказал Рой. «Когда я встретил тебя и остальных рейдеров, я покупал у еврея бронежилет скрытого ношения. От ТТ он защитит, и еще много от чего». «А кровь?» — спросил Квас. «Губу прокусил, когда упал», — пожал плечами Рой. «Больно?» «А...» — Квас вспомнил, как Рой, выронив ПМ, слабо шевелясь, предлагал забрать все. Или застрелить и забрать. И вспомнил еще кое-что. ПМ, из которого Рой застрелил шлама, был в левой руке. Из руки он выпал достаточно далеко. Вот только Рой был правшой. И его правая рука все это время была рядом с РШ-12. Вдобавок заряженного патроном 12,7, возможно, средним или бронебойным. Холодок пробежал вдоль позвоночника. Горло непроизвольно дернулось, сглатывая. Представить, что было бы, попытаясь он забрать все трофеи себе или напасть на Роя, он не хотел. Точнее, упорно гнал видение, в котором тяжелая пуля отрывает ему руку или сносит полголовы. Было даже жутко представить, что могло бы случиться, если бы Рой хоть в чем-то заподозрил его. «Эй!» — Рой помахал рукой у Кваза перед лицом. «Ты чего?» — Кваз моргнул. «Да ты хоть знаешь, кто ты после всего этого?» — зарычал он. Рой попятился, примирительно поднимая руки. «Да у меня чуть сердце не остановилось!» — взревел Квас, схватая со стеллажа картонную коробку. «Я ведь поверил, что ты умираешь!» «Стой!» — крикнул Рой, но было поздно. Коробка правосудия обрушилась ему на голову. А дальше он помчался, петляя, как заяц. Разъяренный Квас бежал следом, швыряя ему в спину коробки, склянки и рыча, как бурый медведь. «Идиот!» — буркнул Квас, садясь на пол. «Ладно, ладно!» — замахал руками Рой. «Давай, посидим тихо, а то мне нехорошо. Бронежилет — это здорово, но ударило так, что я думал, ребра поломало». «А чего сразу не сказал?» — снова взревел Квас. «Дебил!» — Рой промолчал. «И сам в ожогах!» — Квас осмотрел его руки и часть лица. «А молоко все на меня перевел. Вдвойне идиот!» «Да тебе нужнее было!» Рой счастливо улыбался. «С живцом само заживет!» Он встал и пошел к Руберу. «Так», — прокомментировал он, — «богатый улов. Свою долю сам возьмешь?» «Да на что мне моя доля?» — буркнул Квас. «Я живу-то за твой счет. И не сделал почти ничего. А на жемчуг черный с некоторых пор вообще смотреть не могу». «Да так», — рассеянно пожал плечами Рой. «Лучше иногда... отдать побольше, чтоб потом не получить нож в спину». «Вот после таких слов я тебе точно нож в спину суну», — снова рассердился Квас. «Урод!» Рой снова улыбнулся. «Ладно, не кипятись. Я дам тебе половину. Если не хочешь брать, тогда просто храни». «Слушай, Рой, а что это за хмырь был?» — вдруг спросил Квас. «Редкий урод». «Да так». «Может, ты слышал, что я ищу двоих мужчин и одну девушку? — пояснил Рой, вскрывая споровый мешок Рубера. Это был третий из троицы. По последним слухам, он болтался где-то возле полиса. Я и пошел в полис, сильно хотел повстречать его. «Зачем?» «Да так». Рой сделал неопределенный жест. Недалеко от кумарника он с двумя дружками пытался меня ограбить. Меня и моего приятеля. В живых бы не оставил. Его дружков я скормил лотерейщикам. А он спасся, отделал меня и моего приятеля, забрал все, что имело ценности, завез в кластер, который должен был перезагрузиться на 5 километров, а сам свалил. Квас промолчал. «До кумарника было 40 километров», — продолжил Рой. «С тех пор я очень хотел с ним повстречаться. Ну что ж, трое человек думали, что убили меня ради своей выгоды. Они ошибались. Осталось еще двое». Квас снова сглотнул. Он снова, как и несколько минут назад, почувствовал жуткий страх, глядя на этого человека.